Глава 22. Для офицеров были выбраны лучшие кашевары. Покупалось мясо, птица и сыры. Карл Брюнхвальд лично следил за тем, чтобы у господ была хорошая еда, в достатке пива и сносное вино. Раз уж они сидели в казармах почти безвылазно, словно в осаде, так чтобы хоть кушанье были добрыми. И Волков, оставшись до вечера в казармах, был приглашен за офицерский стол. Вот только есть он почти не ел. Так был задумчив, что почти не притронулся ни к запеченному зайцу, ни к клеткам в соусе из говяжьего бульона и жареной муки. Хотя все это было весьма вкусно. Мало того, своей задумчивостью и отстраненностью он еще и портил ужин своим подчиненным, которые привыкли на ужин выпивать и шутить. А сейчас при генерале господа офицеры были весьма воздержаны, и после ужина быстро разошлись. Когда, наконец, спустились сумерки, и городская суета под холодным дождем стала замирать, тогда-то в казармы и вернулись голодные и продрогшие Максимилиан и фон Гот. Узнав, что генерал здесь, в офицерской комнате, они обрадовались, и пока им подавали еду, быстро рассказали ему о событиях дня. Оказалось, тот случай, когда из зала поединков был выгнан Гвидо Рейнхаус с парочкой своих злобных друзей, поначалу сыграл свою сдерживающую роль. Но уже ближе к вечеру часть выбывших соискателей, изрядно угостившись дармовым и крепким винцом, стала комментировать идущие схватки, делая упор не столько на умениях бойцов, сколько на действиях судей. И опять же, более других доставалось Морицу Вулля, хотя под пристальным наблюдением многих неприятелей он стал судить почти безукоризненно. Но это его не спасало. Потихоньку раздражение выбывших, подогретое хмельным, стало выплескиваться в обидные крики. «Судьи куплены, кожу прочь», — рассказывал фон Гот, посмеиваясь. «Так и кричали, да еще и дружно». А судьи-то на них оборачивались. Вместе с товарищем улыбался и Максимилиан. Молодые офицеры с удовольствием ели ту еду, которая осталась после офицерского ужина, и увлеченно говорили. На что зрители и участники стали кричать им не менее злые ругательства. Обзывали их завистливыми неудачниками, вспоминал фон Гот. И криворукими калеками, неумехами и дебелыми бабами, что взялись за мужское дело, добавлял Максимилиан с усмешкой, вспоминая дневные события. И офицеры продолжали рассказ. Среди зрителей вспыхнула перебранка, которую смотрителям турнира едва удалось погасить. После этого распорядитель даже запретил раздачу вина, и это почти помогло. Но в самом конце, после закрытия первого дня турнира и оглашения списка завтрашних участников, на выходе случилась толчая, и люди, столпившись в проходе, начали толкаться локтями, и тут уже служители не успели пробраться через толпу к зачинщикам, и случилась потасовка. В дело пошли кулаки. «Я уж думал, что и до железа дойдет», — уплетая клетки в соусе, вспоминал оруженосец барона. «И кто же дрался?» Этот вопрос волновал барона больше всего. «Так арсенальцы», — объяснял Максимилиан, допивая вино. «А с кем дрались? С непорочной девой?» «Со всеми, кто не мил», — отозвался фон Гот. «Задиристые они, сволочи, как и все еретики». Волков даже говорить боялся, вопросов лишних не задавал, словно не хотел спугнуть удачу. Все складывалось на удивление хорошо. Так хорошо, что о такой удаче он и мечтать не мог. Тем не менее, он хотел знать больше. Значит, арсенальцы остались недовольны тем, как идет турнир. «Очень недовольны», — отвечал ему Максимилиан. «Два очень хороших бойца из их школы уже выбиты из турнира. Один — это тот самый Рейнхаус, и второй... Кажется, его звали Винклер». «Да», — подтвердил фон Гот. «Его звали Дитмар Винклер. Он выступал в категории «Древко». Я видел два его поединка, и доспех у него хорош. И сам он неплох с алебардой». «А вино еще осталось к концу дня?» — интересовался барон. «Даже и не скажу вам точно». Максимилиан попытался вспомнить. «Сами мы к бочкам не ходили, но раз их закрыли и никого к ним больше не пускали, значит, что-то осталось». Так, за ужином они просидели целый час. Офицеры рассказывали ему разные подробности о турнире и смешные происшествия, пересказывали ему новые забористые ругательства, которые услыхали там, но ничего более, что его могло еще заинтересовать, молодые люди уже не могли ему сообщить. И он отпустил их спать после того, как они наелись. Теперь же генерал ждал вестей от Гонзага, но понимал, что так быстро он ничего ему не сообщит. И если что-то и будет, так в лучшем случае новость придет уже утром. Но новости в этот вечер его еще ждали. Он уже и позабыл про него, но когда люди уже улеглись, и в казармах стало тихо, явился никто иной, как Йоган Ройберг. Человек пришел за своими деньгами. Ночь, непогода, все ничто, если этот парень решил получить свои деньги. «Я зашел к господину купцу. Мальчишка имел в виду Сыча. Думал, вы там будете, но его не было дома, никто не открыл». «Вот как?» Барон немного удивился. До полуночи, конечно, было еще далеко, но все равно время было позднее. «Интересно, где этот болван шляется?» «Вот я и пришел сюда». «Ну и хорошо». Генерал позвал кашевара и просил принести мальчишке хорошей еды. И пока еду собирали, он спрашивал. «Ну, сделал дело?» «Сделал», — уверенно отвечал мальчик. «То есть все прошло удачно?» «Все прошло удачно, и про этого человека, ну, про того, о котором вы мне говорили, я все вызнал». Тут кашевар поставил перед мальцом большую миску клёцок в коричневом соусе, да еще и дал большой кусок отличного белого хлеба, какой едят офицеры. Парень был такому угощению рад и сразу схватился за ложку, стал есть, но, видя, что барон ждет его рассказа, начал говорить в перерывах между клёцками. «Этот ваш судья, ну, что судил на турнире, он вообще не из нашего города». «Морец Вулле», — уточнил генерал. «Да, да», — мальчишка быстро уплетал еду. «Морец Вулле, я как раз про него и говорю». «Так, откуда же этот Морец Вулле?» «Он из Габерхольда, что в 10 верстах отсюда, хотя я и не слышал про такое место. Сюда он приехал по приглашению своего дружка судить турнир». «И живет он теперь у этого дружка?» — спросил барон, сразу подумав, что это осложнит дело. «Нет, он живет в трактире «Старый конь», что на Колесной улице». «А откуда же ты узнал, что его пригласил на турнир друг, и что он из Габерхольда?» «А он в «Старом коне» с другими выпивохами болтал. Они там все друг у друга спрашивали, кто откуда приехал. А я рядом сидел, вот и услышал». «Молодец», — похвалил его барон и достал из кошелька потертую монету. «Это тебе». Парень, бросив ложку и хлеб, схватил деньги и сразу спрятал их куда-то под одежду и тут же спросил с надеждой. «А еще работа будет? Или на том мы покончим?» «Будет, будет», — обещал ему генерал. «Доедай давай, да поедем к купцу, к твоему дружку. Узнаем, вернулся ли он домой». «Хм», — весело хмыкнул Йоган. «Уж вы скажете, господин, к дружку. Господин купец мне не друг, он вон какой человек знатный, а я вон какой простой и бедный». Волков и вправду волновался, что с Сычом могло произойти что-то нехорошее, дело-то они затевали нешуточное. Мало ли, что могло случиться, может, горожане что-то пронюхали, а могли и просто ограбить его, видя, как купчишка сорит деньгами. И лежит теперь Фриц Ламме, он же Фердинанд Константин, с перерезанным горлом в луже на грязной мостовой. И поэтому на всякий случай барон со своими людьми к дому, где проживал Сыч, сразу не поехал. Он теперь стал еще осторожнее. После вчерашнего ночного происшествия и сегодняшних разговоров с судейскими чиновниками поневоле станешь аккуратным. Тем более зная, что горожане, сволочи, прекрасно слышат всадников на своих улицах и с удовольствием о том доносят. «А ну-ка, Йоган, сбегаю, узнай, вернулся этот знатный купец домой или таскается еще где?» Волков уже даже начал думать, что ему делать, если Сыча все еще нет, но тут вернулся мальчишка и сказал ему всего 3 слова. «Купец дома. Пьян». Малец не ошибся. Сыч и вправду был весьма навеселе, он полез было обниматься, но генерал пьяных не очень жаловал и оттолкнул его слегка, на что Ламми ничуть не обиделся. «Ах, экселленс!» — он уселся за стол и стал разливать остатки вина из почти пустого кувшина. «Что за день сегодня вышел, веселый? Давайте-ка выпьем понемногу, по самой малости». «Угомонись ты, дурень!» — Волков вырвал у него из рук кувшин. «Чего это ты веселишься? Что за день у тебя такой хороший вышел? Чем он хорош? У самого-то генерала денек выдался ужасный. Иной раз и в дни своих самых больших и тяжелых сражений он волновался меньше, чем сегодня. Ну, говори, дурень, чему радуешься?» «А что же не радоваться, коли день вышел такой хороший?» — продолжал Фриц Ламме. «Весь день я сижу, гляжу, и все оказывается на этих турнирах такое интересное. Драки, ор, ругань едва не плевались друг в друга, а ко мне все с почтением. Винцо на подносике. Вот вам, господин Зальцер, принесут сушеных груш и слив, и опять мне. Прибегут, не прикажете ли подавать кушанье, харчевня, какая-то там уже и не вспомню, как называется, распорядителя присылает, чтобы у меня спросить, какие блюда, что пожелаете, господин Зальцер, и все с тобой любезны, все ласковы». «Вот ты надрался от счастья», — констатировал барон. «Надрался. Надрался это я вечером, а так-то я весь день почти трезвый был. А под вечер, значит, решил, что можно. Да уж больно люди хорошие вокруг были. Все купцы, у кого склады, у кого лодки свои. Там и первый меняло в городе был, ну, мне так о нем сказали. То Арнольд Готфрид Фабиус, так мы с ним хорошо выпили после окончания. Я позвал на ужин всех господ, что были в ложах, и он тоже со мной пошел. Мы с ним хорошо выпили». «Да я уже слышал про то», — не очень весело заметил генерал. «Так он оказался неплохой парень. Ставь, — говорит Фердинанд, — тут свои лавки, склады ставь. Вози сюда уголь, лес, ячмени своего Фринланда. Здесь все это надобно». «Все, экселленс!» — Сыч даже ладонью по столу начал стучать. «На все тут цена хорошая будет». «Вот я и подумал, экселленс, что ежели мы здесь обоснуемся, все ваши товары тут лучше продавать, чем в Малине. А я бы с женой сюда переехал, тут бы всем управлял. Хорошо бы торговля пошла у нас, экселленс». «Ну да, ну да», — кивал генерал и продолжал тоном насмешливым и даже злым. «Ты, видно, Фриц Ламме и мешок под золото уже приготовил или сундук какой покрепче присмотрел?» «А что?» — удивился Сыч такому обороту. «Я же говорю, этот Фабиус отличный малый, он нам поможет тут обосноваться». Тут уж генерал встал и сказал сурово: «Ложись спать, купец Фердинанд Константин. Ишь, как тебя заносить стало, едва имя это придумал, и уже возомнил себя купцом первой гильдии. Уже и жену сюда тащить собирается». «Эх, экселленс», — продолжал бубнить Сыч, — «не видите вы своей выгоды». «Спать ложись, болван», — строго сказал Волков. «Завтра, чтобы до рассвета на турнире был. Завтра важный день». Он хмыкнул. «Фердинанд Константин». «Да у вас что ни день, то важный!» Фриц Ламме расстроенно махнул на генерала рукой. «И что ни день, то все важнее и важнее!» Барон вышел в ночь на холодный и сырой воздух. Слава богу, с Сычом ничего не случилось, если, конечно, он по пьяной лавочке ничего лишнего не сболтнул этому Фабиусу или еще какому собутыльнику. Хенрик едет впереди, фон Флюген держит лампу, два сержанта сзади. Ночь. Лошади тихонько цокают по мокрой мостовой. Улицы почти черны, лишь у немногих домов перед дверями горят лампы. Но всего этого он не замечал. Холод и сырость — ерунда. Барон был доволен. Фриц Ламме при всей его дурости и неотесанности свою роль в его деле уже почти сыграл. И сейчас, кутаясь в плащ от холодного ветра, Волков думал лишь об одном. Его волновало, сделает ли за эту ночь черепаха свое дело, или будет просить еще один день. Волков был согласен, что один день подождать еще можно, но больше нельзя, так как начнет забываться смысл наказания, да и судья может уехать к себе домой. Да, тянуть с этим делом было не нужно. С этими мыслями он вернулся домой. И тут его впервые за последнее время стало клонить в сон, да так сильно, как бывало лишь в молодые годы. Он хоть и хотел есть, но не стал просить услуг еды. Выпил лишь молока, разделся и лег. И заснул сразу.